запахло пирогами. Данилов оживился, пошел на запах и понял, что приближается к Академии домашнего хозяйства. В силу житейской необходимости сам Данилов был кулинар, полотер и посудомойка. В помещении Академии он шел с любопытством. Сотрудники Академии, хотя их исследования и открытия не совершали переворотов, а могли лишь привести к мелким порчам и потравам, трудились увлеченно. Видно, любили свое дело. Кто писал, кто ставил опыты, иные стояли у кухонных плит и печей. Голландских, русских, занзибарских, газовых, электрических, глиняных, у примусов и керосинок. Иные брызгали жидкостью на паркетные и мозаичные полы. Иные поджигали обои. Иные старались проглотить пылесосом валансьенские кружева. Иные, накидав на ковры снега, выбивали из них пыль ружейными шампалами. Работы всюду шли серьезные. Ученые личности составляли для людей мнимые рецепты. На вид рецепты должны были быть как бы подлинными, но один или два компонента их, по давней традиции, и фараоны кушали пшеничные лепешки, испеченные по тем рецептам, полагалось вводить ложные. Данилову попался сейчас на глаза составитель рецептов для варки клёцок. Как этот мученик страдал над газовой плитой. Гремел кастрюлей эмалированной, пятилитровой, чадил, бронился. Клёцки из манной крупы получались у него все ровные, круглые и вкусные. Стало быть, брак. Ему надо было сварить клёцки, которые бы разбегались. Он и Данилова, стоявшего рядом, в усердиях не замечал. Наконец сообразил. Следует меньше класть муки. В пляс пустился от радости. В кастрюле у него плавало теперь нечто безобразное, лохматое. Он тут же, оттолкнув Данилова, бросился записывать рецепт. Ложные рецепты отправлялись на землю и с помощью известных усилий пристраивались потом в серьезные кулинарные книги, в энциклопедии домашних хозяек, на страницы журналов для семейного чтения. На столах сотрудников Данилов видел и филадельфийские издания, и Оффенбургскую бурду, и женский еженедельник из Уагадуа, и тихую работницу. Данилов всегда перелистывал ее у Муравлевых. Теперь предстояло быть сплавленному на землю совету насчет манных клёцок. Вот не повезет какому-нибудь журналу, посчитал Данилов. Полетят туда потом гневные письма, восстанут хозяйки, в чьих кастрюлях разбегутся клёцки. Но Клавдия, ты, предположим, не будет варить такие клёцки. Отчего-то подумал Данилов. Завернув за угол, он опять наткнулся на лабораторию отцушки. «Заблудился, что ли?» — удивился Данилов. «Или тут другая отцушка?» Впрочем, это не имело значения. И тут Данилов погулял. В лаборатории разрабатывали способы отцушки от любви. Наверное, где-нибудь по коридорам существовала и лаборатория присушки. Эта же лаборатория была солидная. Работников в ней сидело много. Они учитывали национальные и племенные традиции, степени силы предполагаемой отцушки. Когда-то отворотное зелье изготовляли в виде порошков, неприятных на вкус, горьких или кислых, на манер тех, какие сбывал лекарь Бомелий. Теперь зелья были сладкие, тянучие, походили на жевательную резинку. Данилов скушал один голубенький шарик, сказал: «Ничего». Наверное, он и впрямь сделал круг, или виток, или спираль, и вернулся в места, им уже пройденные. Опять представлял себя огненными словами Институт оптимальных способов расчесывания зеленых волос русалок. «Что же они обозвали-то себя так манерно?» — подумал Данилов. В прихожей института сидел вахтер — при усах, ноги в шерсти, табачный кашель-горлодер. Данилова он пустил с неохотой, требовал письменного допуска, но Данилов сказал железным шепотом: «Я оттертие с мыслями», и вахтер скис. Вскоре Данилов понял, что были основания посадить в прихожей института строгого привратника. Многие помещения института имели просто номера, видимо, секретные, а то и обманные. Порой же попадались таблички, заставлявшие думать, что название института не вполне соответствует широте интересующих его проблем. Скажем, очень заинтересовал Данилова отдел сексопатологии русалок. В нем были подотделы рейнских, миссурийских, волжско-камских, дунайских и прочих русалок. И были подотделы русалок из мелких водоемов. Данилов даже заволновался. А вдруг среди прикомандированных к институту русалок он встретит знакомых, хорошеньких, разумеется. Однако сразу осадил себя. Нашел, из-за чего волноваться. Потом он увидел объявление «Научная группа проблем щекотания». Тут было над чем работать. При нынешних темпах любви, при нынешних вкусах нелегко было русалкам находить паузы для щекотания. А если не защекотать клиента, то как превратить его в утопленника? А сами способы щекотания? Нынче многие сильные когда-то приемы стали убогими. В лучшем случае они доводят до слез, но не до желаемого конца. Данилов заглянул в лаборатории научной группы. Все здесь было как у земных физиков. Впрочем, Данилов физиков никогда не посещал. Какие-то пульты, тумблеры и кнопки, стенды, горящие цифры приборов, гул машинный и треск, и что-то лилось и журчало. На ампирной кушетке, будто из салона мадам Рекамье, сидели четыре русалки в эластичных костюмах типа «Садко». Хвосты в поролоновых чехлах на молниях. Волосы лишь у одной зеленые, у других крашеные. Рыжие, фиолетовые, серебряные, зонтики в лапах. Они, увидев Данилова, потянулись к нему. «Эка!» — испугался Данилов. «Еще защекочут!» Прежде бы он и согласился на опыт, но тут посчитал благоразумным сбежать. И опять, еще в русалочьем институте, увидел напоминание об утопших музыкантах. И тут им отдали целую лабораторию. Логика в этом была. Утопшие музыканты издавна играли в оркестрах, при водяных и русалках. Данилов, оглядевшись, понял, что нынче в лаборатории главным образом озабочены репертуаром оркестров. Всюду стояли магнитофоны на кленовых листьях, громоздились стеллажи с кассетами, звучала музыка. Своей музыки здесь, видимо, не могли создать, пользовались земными достижениями. Данилов услышал ансамбли «Led Zeppelin», «Эмерсон и Клайд», «Эльдорадо», «Пинк Флойд» и прочие. Услышал он колыбельную Моцарта и незабвенную «Стою на полустаночке». Наверное, эту музыку заказывали русалки, а их следовало ублажать. Они работали нынче в отравленных водах. Как еще сохраняли свои зеленые волосы? Какие требовалось расчесывать? А может быть, им и нечего было сохранять? Может быть, те четыре приятельницы на ампирной кушетке сидели в париках? «Хватит русалок», — подумал Данилов. «Надо идти к новому Маргариту». Тут же увидел еще одну табличку. «Отдел жизнеобеспечения русалок в условиях экологической войны». «Вот оно что», — отметил про себя Данилов. До нового Маргарита было еще шагать и шагать. Тут все теснились учреждения отраслевые, а новый Маргарит блистал в фундаментальных исследованиях. Дорога к нему шла сквозь теоретиков. Пока же Данилову на глаза попалась мастерская монструмов. Рядом стоял и колледж монструмов. Одно время в этот колледж был недобор. Теперь дела, видно, поправились. Опять гудели аудитории, да и на лавочках возле колледжа хватало монструмов. Монструмы изготовлялись теперь чаще всего металлические и пластмассовые. Некоторые в виде роботов или инопланетян, Лишь малое число монструмов выпускалось в старых формах, вроде заросших шерстью циклопов, семиглавых змеев или горных духов с лукавыми глазами. Да что изготовлялись? Многие из натуральных демонов рвались теперь в монструмы, готовы были преобразоваться хоть в кого, до того монструмы пользовались успехом. Особый конкурс с толкотнёй и протекцией был при отборе инопланетян. Данилов прошмыгнул мимо монструмов, поспешил пройти и мимо лаборатории землетрясений, солнечных пятен, начинки шельфов, футбольных волнений, потерянных сумок, ложных угрызений совести, банковских крахов, селекции гриппа, путаницы на спиралях Млечного Пути, поломок осей, вращения звезд Большой Медведицы, ссор из-за премий, порчи уравнения Клайперона Менделеева. Да мог ли Данилов запомнить название всех лабораторий? Главное, там занимались делами, а он шлялся.